тебя. То есть как, родная тетка? Если ты имеешь в виду анкету близких родственников, то тетки не считаются. Я знаю, что говорю, таков порядок, тетки не считаются. Ведь ты не пишешь в анкете о Надежде Андреевне, нет? Ну, значит, о Вере Андреевне можешь ничего не писать. Тем более, что ты ее никогда не видел, переписки не имел. Вот-вот, вцепился Алексей в последнюю фразу. Я как раз хотел тебя спросить, если все это настолько естественно и объяснимо, то почему тетя Надя переписывается с Верой, а ты нет? Просто не нахожу нужным. Мы с Верой перестали понимать друг друга еще задолго до революции. Она мечтала быть барынькой. Вот и барынька. Пускай стрижет купоны. Я не завидую ей. Думаю, что и она мне. О, в этом я не сомневаюсь, заверил Алексей. Тут с тобой вполне согласен. Ну вот и хорошо. Хоть в чем-то мы пришли с тобой к согласию. Он сильно продрог на Невском сквозном ветру, да и мать шла съежась. Он взял ее под руку, она отозвалась благодарным движением локтя. Не избалованный материнской лаской, Алексей догадывался, что эта ласка живет в ней подавленно. Как и ответная благодарность за ласку, тоже подавленная суровостью. Не было причин считать, что с этим она явилась на свет и выросла. Нет, он видел ее детские и девичьи фотографии с наивным, нежным и мягким взором. Что же ожесточило ее сердце? Замужество? О, нет. Отец всегда был добр к ней, а она любила отца. Алеша предполагал, и, наверное, он не ошибался, что это произошло с ней однажды и сразу, а потом осталось на всю жизнь. Что это произошло с нею в 21-м году, когда она уже партийкой, медсестрой, ходила по льду штурмовать мятежный Кронштадт. Она была вместе с мужем, но потеряла его в наступающих цепях, слепнущих то от тьмы, то от направленного резкого света прожекторов. Эти цепи внезапно прерывались выбухами тяжелых снарядов крепостной артиллерии и обширными черными полыньями, в которых водовороты носили крошево льда и лоскуты одежды. Но цепи не залегали, а торопливо шли дальше, пока не оставались подходы, пока еще под ногами был зыбкий мартовский лед, а до фортов было рукой подать. Потом, рассказывал отец, когда все уже было кончено, они вдруг случайно встретились, муж и жена, у морского госпиталя, того самого, где Алеше предстояло родиться 6 лет спустя. Они уже были близки к цели. Растральные колонны на стрелке Васильевского острова маячили невдалеке, и, увидев их, он опять испытал умиленную радость, как часом раньше, когда они шли мимо Суворовского музея. Но почему? Там на него пахнуло Москвой. Двухвостые зубцы, гребешки, понятно. А при чем здесь эти колонны с торчащими носами кораблей? При чем здесь Москва? Нет, вовсе нет, конечно. Не Москва, вдруг обрадовался он совсем другое. Эти растральные колонны были похожи на сосны. Тот же красноватый и теплый отлив стволов, та же ладная округлость. А эти корабельные носы были как обломки черных сучьев, которые всегда остаются на соснах, когда крона уходит ввысь. Не Москва, а север. Понимаешь, Алеша, я вовсе не собиралась скрывать это от тебя. Я просто ждала, пока ты войдешь в тот возраст, когда не делают глупостей сгоряча. Их продолжают делать и после, увы, но прежде думают. Или думают, что думают. Ведь это случай непростой, хотя и не единственный в своем роде. Сколько семей разметала революция, гражданская война, несчесть. Я надеялась, что ты будешь со мной, и когда понадобится, когда настанет срок, я все тебе растолкую и подскажу, как быть. Более того, я хотела быть рядом и защитить тебя, если что. Теперь могу признаться, это было одной из причин, по которой я не хотела отпускать тебя». Но ты распорядился по-своему, как хотел. Что касается тети Нади, то можно лишь удивляться, как долго она терпела. Она заспешила, когда поняла, что ты от нее убегаешь, что ты намерен прижиться в местах не столь отдаленных. — Что? — переспросил Алексей. — В каких местах? — Не столь отдаленных, — жестко повторила мать. — Ты уж извини, но они называются именно так. У них дурная репутация, давняя, притом с царя гороха или до него еще.